После минутной внутренней борьбы он сказал вслух. «Быть не может. И я не поверю твоему рассказу, пока ты не представишь мне доказательства». «Доказательство будет», — ответил Хирам. «Со дня на день должен приехать в Бубаст великий ассирийский владыка Саргон, друг царя Ассара. Он приезжает под предлогом паломничества в храм богини Аштарет. Саргон принесет дары вашему высочеству и его святейшеству, а затем вы заключите договор. Вернее, скрепите печатью то, что порешили жрецы на гибель финикийцам, а может быть, и на вашу собственную беду». «Никогда!» — воскликнул наследник. «А какое же вознаграждение получит за это Египет?» «Вот речь, достойная царя. Чем вознаградят Египет? Для государства всякий договор хорош, если оно получает от него выгоду». «И именно то меня и удивляет», — продолжал Хирам, «что Египет собирается заключить невыгодную сделку, ибо Ассирия захватит, кроме Финикии, чуть ли не всю Азию, а вам, словно из милости, оставит израильтян, филистимлян и Синайский полуостров. Само собой разумеется, что в таком случае пропадет вся дань, полагающаяся Египту, и фараон никогда не получит этих 105 000 талантов». Наследник покачал головой. «Ты не знаешь египетских жрецов», — ответил он. «Никто из них никогда не принял бы такого договора». «Почему? Финикийская поговорка гласит: «Лучше ячмень в амбаре, чем золото в пустыне». Может случиться, что Египет, почувствовав себя слишком слабым, предпочтет даром получить Синай и Палестину, чем воевать с Ассирией. Но вот что меня удивляет. Ведь сейчас легче победить Ассирию, чем Египет. У нее какие-то затруднения на северо-востоке, войск мало, да и те неважные. Если бы Египет напал на Ассирию, он сокрушил бы ее, захватил бы несметные сокровища Ниневии и Вавилона и раз навсегда утвердил свою власть в Азии». «Ну вот видишь, значит, такого договора не может быть», — сказал Рамсес. «Он был бы понятен для меня лишь в том случае, если бы жрецы задумали свергнуть власть фараона в Египте. К этому, впрочем, они стремятся еще со времен твоего деда». «Ты сам не знаешь, что говоришь», — перебил его наместник. Однако на сердце у него стало тревожно. «Может быть, я и ошибаюсь», — ответил Хирам, пристально глядя ему в глаза. «Но послушай». Он придвинул свое кресло к царевичу и заговорил шепотом. «Если бы фараон объявил войну Ассирии и выиграл ее, у него оказалась бы большая преданная ему армия, 100 000 недоплаченной дани, около 200 000 талантов с Ниневии и Вавилона, наконец, около 100 000 талантов ежегодно с завоеванных стран. Такое огромное богатство позволило бы ему выкупить поместья, заложенные у жрецов, и навсегда положить конец их вмешательству в дела власти.